Арль, 1888. Дорогой мой Тео, я получил от Дюрардена письмо по поводу выставки моих картин в его темной дыре. Мне претит оплачивать эту предполагаемую выставку своей картиной, и потому у меня на это есть только два ответа. Один из них ты найдешь здесь, в приложении к этому письму. Я посылаю его тебе для того, чтобы ты знал мое мнение. Я попросту говорю, что переменил мнение и что в настоящее время не чувствую никакой охоты выставляться. Абсолютно не стоит ругаться с этим господином, гораздо лучше остаться банально вежливым. Так же мало думаю я и о выставке в Review Independent. Мне кажется, что в данное время и Гоген того же мнения. Во всяком случае, он советовал так сделать. Мы ведь уже выставлялись как-то, не правда ли? Наши картины были у Танги, у Тома и, наконец, у Мартена. Потому-то я и считаю, что такие выставки абсолютно бесполезны. Мне представляется гораздо правильнее, если б ты сохранил у себя те этюды, которые ты любишь, а другие отослал бы, свернув мне, так как твое жилище мало, и если ты оставишь все, то это чересчур уж тебя стеснит. Не торопясь, я приготовляю здесь более серьезную выставку. Несколько этюдов осталось у Танги или Тома. Это не имеет для меня никакого значения, не стоит и говорить об этом. Ведь ты же знаешь, я не обращаю на все это никакого внимания. Я наперед знаю, что я стану делать, когда у меня, наконец, будет достаточно картин. В данный момент я займусь прежде всего тем, что буду писать их. Тебя порадует, что Гоген закончил свою картину «Сборщица винограда». Она совсем так же хороша, как негритянки. И было бы прекрасно, если бы ты мог заплатить ему за нее ту же сумму, кажется, 400 франков, что и за негритянок. У меня есть этюд Бордели, и я собираюсь сделать с него картину. Гоген прибыл сюда 20-го, так что надо считать, что он получил от тебя за последний месяц 50 франков. Закончил я еще картину. Совсем пурпурный желтый виноградник с фиолетовыми синими тенями и желтым солнцем. Мне кажется, ты можешь ее поставить рядом с пейзажем Монтичелли. Я теперь часто работаю из головы. Подобные картины всегда не так неуклюжи и производят большее художественное впечатление, чем этюды, сделанные с натуры, при этом еще когда дует мистраль. Гоген почти закончил свое ночное кафе. В качестве друга он очень неинтересен. К тому же, должен тебе сказать, он умеет замечательно готовить, и я думаю, этому у него поучиться. Это очень удобно. С большой охотой занимались мы изготовлением рам из простых палок, приколачивая их прямо к подрамкам. Начало этому положил я. Знаешь, в известном смысле Гоген является изобретателем белых рам. Рамы с четырьмя палками, пригвожденными к подрамку, обходятся в 5 су. Мы ее еще усовершенствуем. Такая рама очень хороша, так как она непосредственно, без промежутков, примыкает к картине. До скорого, жму сердечно руку, мои приветствия голландцам.